Глава 13. Мила. Сам того не зная, я оказался пророком. И зрителем. Причем не только я, вся компания честных убийц, собравшаяся в охоту на банду, заславшую к нам лазутчика. Глобус все же запел, как хриплый и заикающийся соловушка, сначала с неохотой, а затем войдя в раж и принявшись закладывать своих друганов. Место, количество, вооружение. Мы получили всю необходимую информацию. Затем была составлена боевая группа. Проведена разведка с помощью быстроногого вольфара Ури, с радостью показавшего нам все преимущества своей расы. База противника располагалась в низине, между складок местности посреди довольно густой буковой рощицы. Ури беззвучно растворился между деревьями. Спустя секунду мне на плечо упало пара листьев, и, задрав голову, я увидел замершую на одной из веток Милу. Дальше военным парадом командовал дед Федор, принявший доклад отвернувшегося спустя 10 минут вольфара. Жестами он направил бойцов в разные стороны и оставил меня рядом с деревом, облюбованным снайпером Милой, то ли для прикрытия, то ли для принятия вражеского огня на себя. Еще через минуту послышался громкий треск сломанной ветви, условленный сигнал, и сразу же раздался резкий выстрел у меня над головой. Спустя миг еще один. Мила с выдвинутым до предела глазом прицелом, с прикушенной нижней губой, выглядела страшновато. Винтовка дергалась, посылая пулю за пулей в сплетение буковых веток. Издалека донеслись крики, надсадный вопль. Полился грязный мат, кто-то вопил «Ложись, ложись, камра!» и затих после очередного винтовочного выстрела. За всю скоротечную схватку я вообще не принял ни малейшего участия. Да и другим особо стрелять не пришлось, разве что Ури выпустил 2 короткие очереди. На моих глазах Мила положила практически всех врагов, не меняя при этом позиции, и пользуясь далеко не супернавороченной ультрасовременной снайперской винтовкой, а совершенно обычным оружием. Я и до этого относился к девушке с уважением, теперь проникся до самых печенок. Вот что значит настоящий боевой снайпер, пусть даже игрового масштаба. Потом, когда дело было закончено, во время сбора трофеев я выяснил, что из 10 выстрелов в молоко ушли только 2, остальные попали точно в цель. Врагов было 7. Вторая схватка против людей-чужаков оказалась крайне простой. Я вообще не принял в ней ни малейшего участия. Остальные отыграли по минимуму, так как Мила попросту повышибала недругов прицельными выстрелами, словно в стрелковом тире. И это в лесу, а не в чистом поле. Противник попытался огрызнуться, ответил несколькими очень длинными неприцельными очередями. Среди деревьев вспухло несколько разрывов, по ушам ударили звуки взрывов, кое-где появились толстые столбы разноцветного дыма, медленно окутывающего стволы и поднимающегося вверх. «Тах!» В толстом стволе, стоящего рядом столетнего бука, появилась сквозная дыра диаметром в 2 указательных пальца. Полетели щепки в разные стороны. «Охренеть!» Мила тут же ответила, и неведомое орудие с тягучим звуком выстрела больше не подавало голоса. Да и вообще, все в принципе на этом и закончилось. Еще 2 раза коротко простучал автомат Тури, раздался последний крик, и в задымленном лесу повисла тишина. Ловко, словно белка с дерева, спустилась Мила. С едва слышным звуком сервоприводов вдвинула имплантированный снайперский прицел, взглянула на меня. «Ты молодец», — развел я руками. «Я снайпер», — коротко ответила девушка. «Всех замочила». «Не всех. Одного оставила, как Федор и просил, того, что с 2 широкими браслетами на запястьях. Браслет синий и браслет красный. Ури белый, Влад и дед Федор сейчас его вяжут». «Федор просил», — с недоумением переспросил я. «Не слышал. И что в нем такого особенного?» «Ты не был, когда глобус начал рассказывать. Всякую жуть страшную». «Не-а. Сначала вещи разложил, проверил мотоцикл, а там уже и позвали на разборку в лесу». «Ясно, пошли, я тебе на ходу расскажу». Кивнув, я последовал за снайпером, вслушиваясь в ее быстрые слова. Тот, что с браслетами, он за главного. Командир рейдеров из Лютограда». «А? Откуда, откуда? Кто? Чей командир?» «Слуга Люта. Командир рейдеров-рабовладельцев. Тебе надо было остаться и послушать. В любом случае, всю информацию я записала в мой свод, копию сбросила Федору, ты тоже лови». Не сбавляя шага, Мила уже привычным движением сбросила мне на книгу несколько густо исписанных от руки страниц. «Спасибо, но читать потом буду. Ты мне на словах лучше». «Опа! А вот и тот гад!» «Колоритный вражина!» Стоящий по щиколотку в пожухлой листве мужчина поражал обилием разномастных бурых лохмотьев вместо одежды, топорщившихся в разные стороны. Лицо грязное, сальные черные волосы скручены в некое подобие рожек, а фанатичный взор сверкает так сильно, что появляется опаска, а не загорится ли лес. Названный девушкой-слугой Люта человек запрокинул лицо и расхохотался, не обращая внимания на опутывающие его тело обрывки рыболовной сети. Не стал он пытаться разорвать пленившие его тенета, не стал пытаться их скинуть. «Глупцы!» — вырвалось насмешливо из глотки незнакомца. «Глупцы! Я служу Люту! Самому Люту! Он ведет меня! Он направляет руку мою, разум мой, волю мою! Я служу Люту!» Потрясенный искренностью и громоподобностью кричавшего, мы продолжили слушать. А я осознал, кого именно напоминает мне этот фанатичный крикун. Дервиша. Мужик был похож на странствующего дервиша-фанатика, облаченного в лохмотья, с блестящим взором верующего и надсадными криками. В древние времена дервиши являлись неотъемлемым атрибутом восточного мира. Не ожидал, что подобный облик вновь появится когда-либо. «И как служишь?» — мирно спросил дед Федор. «Ты уж расскажи». «Глупцы!» — заорал фанатик, и мы поморщились. Хотелось взять пульт и отрегулировать уровень громкости. «Глупцы! Невежды! Я служу Люту, и вот моя награда! Узрите!» Две тощие руки вздернулись вверх, пройдя между ячей рыболовной сети. Сверкнули два широких браслета — красный и синий. «Узрите! Вот дар Люта Великого тем, кто верит в него, тем, кто служит ему! Красный, опыт нажитый, умений хранитель! Синий, то память моя, душа в нем моя, а вместе они — дорога назад!» Замолкнув, фанатик облизал губы, прошелся по нам пылающим взором и, прямо-таки изнывая от бешенства, злобно прошипел. «Нельзя нам мешать! Нельзя тормозить наше дело! Мы служим Люту! По велению его будем строить мы город! Мы будем строить Лютоград! Сила! Нужно много рабочей силы! Как можно больше!» «Мы не хотели тебе мешать», — спокойно улыбнулся дед Федор, нарочито заложивший руки за спину. «Не знали про стройку великую. Долго ли шли сюда, не утомила ли дорога?» «Место под будущий город еще не определено Лютом. Он даст нам весть. Покажет, куда вести рабочую силу. И не пытайся выведать тайн. Я мудр, но нам не велено скрывать. Ибо Люту нечего бояться. Он бог. Знайте же вы, неверующие, я Млор. Я служу Люту, и благодаря его дарам я никогда ничего не забываю. Я еще вернусь. Ждите. Я тот, кто принесет вам беду, смешанную со счастьем». Лохматый грязнуля истерично захохотал и дернулся. Дзинь! Запястья дервиша-фанатика ударились друг о друга, браслеты столкнулись с хрустальным звоном, засветились на долю секунды и разлетелись на мельчайшие осколки, равно как и сам млот, что служит люту. Вверх, к далеким небесам, рванулся красно-синий сгусток света. Мне показалось, что я видел сотканное из свечения фантомное хохочущее лицо дервиша. На землю упали грязные лохмотья и цветное стеклянное крошево. Следом опустилась опустевшая рыболовная сеть, позорно упустившая добычу. «Хреново дело!» «Покончил с собой», — со вздохом констатировал дед Федор. «Не понял», — протянул Белый. «Фига себе, он самоубийца! И хорошо, что без взрывчатки браслетики. Кстати, вы слышали эти бредни про знание и память?» «Бредни? Смахивает на правду. И получается, что при смерти он не потерял память и накопленный опыт», — отозвался я, вешая дробовик на плечо. «Таким, как он, нечего бояться гибели, в отличие от нас. Интересно, а если мы поймаем одного такого и отнимем чудо-браслетики? На себя их надеть можно будет?» «Надо проверить», — незамедлительно кивнул старик. «Это важно». «Это точно», — кивнул Влад, сжимая протез руки в кулак. «Если сработает, то надо будет открывать на этих козлов сезон охоты. С оленей падают рога и копыта, со слуг люто сыплются тряпки и браслеты». «Сезон охоты?» — хмыкнул посерьезневший дед Федор. «Ну-ну. Собирайтесь, ребятки, пора домой. Добычи маловато взяли, так что еще нагрузимся буковыми бревнами и жердями. Все, что донесете на себе, пойдет на ваш участок, так что гребите под себя, как самые жадные на свете куркули. Если эти твари собрались строить какой-то там лютоград, то нам сам Бог велел». Все согласно заворчали. Идея собственного города прочно засела в наших головах. Многие уже видели воочию свои будущие дома и жаждали хотя бы относительно безопасного места. «Помимо бревен, пусть каждый возьмет камень и принесет в центр», — продолжил старик. «На общие нужды. Любой размер от кулака взрослого мужика. И так каждый день. И дети, и женщины, и мужчины. Носите камни. Так делали наши предки. Так будем делать и мы. Они это делали для разных целей. Иногда по принуждению, иногда по обычаю. Пусть это станет и нашей доброй традицией». Я вновь был вынужден признать, что мышление деда Федора крайне нестандартно. Он мыслит на несколько ходов вперед, порой так далеко, что я не поспеваю за ним, а ведь я никогда не считал себя глупым. «Мне стоило убить его», — сухо произнесла Мила, глядящая на деда сукаризной. «Выстрел в голову, может, два, и забрали бы браслеты. И не знали бы, для чего нужны эти погремушки», — фыркнул дед Федор. «Про камни не забывайте, ребятки. Можно и дерево. Что в общую копилку бросите, то и ладно будет. Хоть булыжник, хоть бревно, хоть пару веток сухих». «Плюс все сказанное может оказаться просто больной ложью», — добавил я задумчиво. Услышал стишок про лютое хлюпа, нашел где-то парочку стеклянных браслетов, сам придумал их силу и сам же в нее уверовал. И, разбив их со звоном, попросту помер, потерял уровни и память, но вскоре где-нибудь возродится и снова начнет бродить по ковчегу. «А тот шар из красно-синего света», — возразил Влад, — «и лицо в нем смеющееся. Нет, браслетики непростые. Я лично видел, как смеющаяся харь этого млота унеслась в небо». «И людей они ведь на самом деле собирают», — не остался в стороне и круг. «Ну и остальных тоже, наверное. Орков, вольфаров, мутантов, киборгов. Всех, кто работать может. А в этом мире работать могут все». «Мы не знаем, собирают ли они людей». «Жердяй, ты просто не слышал россказней Глобуса. Тебе скинули его рассказы?» «Да, еще не прочел». «Ты прочти. Он подтверждает, но многого не знает. Поэтому и хотел я побалакать с человеком, носящим два стеклянных браслета. Кстати, браслеты одноразовые, отметьте этот факт. и срабатывают не только от разбивания. Я почти уверен, что мы видели акт самоубийства. И если бы Мила прострелила гаду голову, он бы все равно не потерял ни опыт, ни память. Перенесся бы куда-нибудь в безопасную локацию и начал бы кричать о злых и нехороших людишках с побережья. Этим, кстати, он сейчас и занимается. Кричит вовсю, собирает друзей, собирает толпу вооруженную. А мы продолжаем стоять в мирной буковой рощице и языками чешем. «Надо готовиться», — вздохнул Влад, выдвигая из стальной руки длинный зазубренный шип, напоминающий тонкую пилу. «Собираем вещи и топаем домой. Работы немерено». На том пока что и порешили. Народ отмер, начал собираться. Одному мне не молчалось, и, не выдержав, я таки спросил. «Если скоро начнут строить Лютоград, не появится ли вскоре и Хлюпоград? Или Хлюпобург? Хлюпинск?» «Хлюпинск», — засмеялся Белый, — «но ты сказанул». «Не в названии суть», — усилил я нажим. «Мы, блин, как прямо в волшебном мире живем. Есть темный властелин и светлый владыка. Темный уже начал строить зловещие планы и не менее зловещую цитадель зла. А что там делает Хлюп?» «А хрен его знает», — отрезал Ури. «Сидит и курит божественную травку и посмеивается, глядя на весь этот бардак. Есть ли смысл это обсуждать? Не люблю я умников. Такие, как ты, жердяй, не в обиду сказано, любят сидеть у компьютеров, играть в игры, смотреть фильмы, а в перерывах строить теории заговоров или выдавать немыслимые идеи о зарождении жизни на Земле. А надо просто брать лопату и копать. Есть смысл предполагать, взорвался я. Тоже мне суперрациональный оборотень с автоматом. Ты на себя глянь. Такие, как я, может, и сидели сначала у камней с черточками, затем за книгами, а потом и у компьютеров. И благодаря таким, как мы, ты сейчас жив, а не лежишь где-то внизу на камешке рядом с рекой кипящей лавы, потому что именно наши теории и двигали прогресс. А такие, как ты, волосатые и нелюбящие умников, так и бегали в первобытных лесах с корявыми палками в руках. Если умников не любишь, чего тогда за автомат схватился? Его умник придумал!» Фыркнув напоследок, словно жирный тюлень, я отвел взгляд от ошарашенного моей речью Вольфара и посмотрел на деда Федора. «12-й калибр?» «Вот тебе двадцаточка патронов», — усмехнулся тот, передавая мне самый настоящий патронтаж. «Еще десяток я себе забрал. В арсенал общий. Будь ты оседлом, дал бы тебе штук 5, не больше, но к искателям у нас особое отношение. Ты иди, жердяй, а мы тут сами дальше». «Угу. Пошел искать», — буркнул я, поблагодарил кивком, забросил патронтаж на плечо и потопал прочь, на ходу досылая дополнительные патроны в свой дробовик. Вспомнил кое-что, обернулся и добавил, глядя только на старика. «Они собирают людей. Но ведь в этом мире смерть не только убивает и стирает память, она еще и освобождает. Даже если меня пленили, к примеру, при желании, я всегда смогу освободиться, просто разбив голову о стену или осковывающие меня цепи. Значит, есть какое-то ограничение, есть способ приковать людей не только физически, есть способ приковать их душу. Красиво я сказал, да?» «Очень красиво», — кивнул Белый. «Патрон не дашь один?» «У тебя нет дробовика». «Нет, но вдруг появится». «Не дам», — отрезал я, — «самому мало. Зовите меня 3G, я жирный, жадный и жлобный». «Жадница ты», — обиженно вздохнул мне в спину парень и законючил. «Дед Федор, дай патрончик». «Жердяй», — послышался хриплый голос Ури, — «это, извини, нервы, не хотел задеть». «Понимаю», — отозвался я, — «нет проблем». «С тебя 10 патронов 12-го калибра, и вопрос исчерпан». «Ого, хрена себе, а не жирно будет?» «Мне? Нет. Зато если наткнусь на патроны кабакану...» «Ясно, понял, будут тебе патроны. Десяток не обещаю, но пяток извинительных патронов отсыплю». «Класс!» «Жердяй, один не шастай», — окрикнул меня старик. «Я рядышком, кружок небольшой сделаю и домой. Всем удачи!» «И тебе!» «Насчет приковывания души. Прочти, что со слов глобуса записали. В общем, мыслишь ты верно». «Посмотрю», — пообещал я. «Обязательно прочти. Прямо до самого конца». «Да прочту, прочту», — уже с некоторым удивлением пообещал я. «Сейчас огляжусь, да и прервусь на час чтения». «Вот и славно. Потом поделишься со мной впечатлениями». «Ну-с, ребятушки, давайте таскать и рубить». Я человек любознательный. По натуре жирный бирюк, признающий только узкий круг друзей и живущий лишь своим умом. Мир ковчега заставил меня внести коррективы в свое поведение и заставил влиться в общество. Но все же, шагая в гордом одиночестве, я чувствовал себя лучше всего. Операция по уничтожению и поимке закончена. Работы там осталось множество. Проверка барахла, оценка барахла, сортировка барахла, погрузка барахла и отправка барахла. Но меня это не касалось. Пора вносить в вопрос ясность. Я ищу и нахожу. Грузят и таскают другие. Вот как сейчас. Могут быть исключения из правил, но не в этом случае. Пусть таскают. А я тем временем осмотрюсь и прикину потенциал этой небольшой буковой рощицы, расположенной в 3 километрах от подножья горы и нашего базового лагеря, и прочитаю полученную информацию. Кстати, буковая рощица теперь является объектом повышенного внимания нашей прослойки социалов. Собрали наши мудрецы все знания в кучу и выяснили, что вот эти толстенные и высоченные деревья называются буками, что их древесина годится на многое, что из плодов бука можно наделать разные вкуснятины, и что по питательности они точно не на последнем месте среди продуктовой линейки. Мол, даже кофе можно попытаться сделать из плодов, не говоря уже о муке. Также сообщили нам, что в будущем, когда появится ареал обычных животных, буковые леса и рощи станут отличной приманкой для множества зверей. Вот ведь как все меняется при наличии знаний. Для меня это просто лесная роща с землей, обильно усыпанной листвой. А тут вон оно как, прям-таки роща стратегического назначения. Выбрав подходящий старый бук, я привалился спиной к серой коре и, открыв свод, погрузился в чтение сведений о новой фракции. Фракция. Слово-то какое неприятное. Итак. Если верить словам глобуса, то, да, слишком несвязно и слишком мало, но все же есть что почитать. Небольшие бригады рейдеров шастают повсюду. Группы от 6 до 1,5 десятков человек. Их главная цель — захват людей. Вторичная цель — разрушение любых сооружений, захват военной техники, захват магии. Сам глобус являлся привлеченным специалистом. На него наткнулись 5 дней назад. Захватили в рабы, запихнули в клетки из странного светлого металла с блестящими черными вкраплениями. И сколько люди не бились головами о прутья клетки, сколько не ломали сами себе руки и ноги, сколько не душили и не били друг друга по обоюдному согласию, они хоть и пропадали бесследно в едва заметной посмертной вспышке, но вскоре появлялись вновь. Все там же, в клетке, причем всегда на свободном от лежащих или сидящих рабов участке. Количество человек в каждой клетке было разным, но максимальное количество — 10. Вот и зазвучали страшненькие слова, столь непривычные для большинства цивилизованных людей. Раб, рабы, рабство, рабовладельцы, работорговцы. А дальше еще хуже. Бесправные, собственность, игрушки для сексуальных утех. Уф. Мало кто может в действительности осознать, что такое быть рабом, до тех пор, пока не проверит это на собственной шкуре. Мне, к счастью, пока что не довелось. Но я в свое время много читал о рабстве, начав со знаменитой книги «Хижина дяди Тома». Это страшно. Это очень страшно. Что там еще? Умение глобуса быстро влиться в чужую группу и завоевать доверие рабовладельцы заметили быстро, равно как и беспринципность. Уже через день лысый мужичок был освобожден из клетки, с ним провел беседу еще один рогатый оборванец, после чего очередной отряд рейдеров пополнился на одного человека. На следующее утро отряд выдвинулся на охоту в полном составе и при стандартной экипировке. Обилие веревок, канатов, цепей, две металлические клетки, поставленные на тележке с большими колесами, и один уазик, тащащий все это за собой. Оружие как огнестрельное, так и холодное. Имелась парочка бронежилетов и средневековых кольчуг с кирасами. Небольшие щиты, рогатины и палки с веревочными петлями для захвата сопротивляющихся людей. Мля, эти суки относились к людям, как к упирающимся тупым животным. Ладно, меньше эмоций, читаем, читаем дальше. Глобус не забыл упомянуть об округлых желтоватых плодах, взрывающихся при ударе и дающих большое облако желтоватой же пыли. Кто вдыхает пыль, резко замедляется, слабеет. Именно вдыхает, а не просто попадает в облако. Им всем выдали тряпичные полумаски, прикрывающие нижнюю часть лица и отлично защищающие от воздействия желтой пыли. Двигались они по равнинным местностям, избегая лесов и гор. Откуда именно пришел отряд, глобус указал, начертив на земле длинную дугу, идущую вдоль побережья сверху вниз, если смотреть с нашей позиции. Не добравшись до нашей горы около 20 километров, рейдерский отряд совершил последний захват, потеряв при этом почти всех своих членов. Те, на кого они напали, оказали жесточайшее сопротивление, и захватчики умылись кровью, поулетав на возрождение. Но все же справились, запихав оставшихся в живых троих переселенцев в клетку. За удачу надо благодарить желтую пыль. Не будь ее, рейдеров люто в блин бы раскатали. Продолжать поиск и охоту при текущем количестве они не могли, и поэтому их рогатоволосый предводитель Дервиш при помощи молитвы... Молитвы, Дервиш при помощи обычной молитвы с кем-то связался, что-то побормотал, после чего остатки отряда продвинулись километров на 5 вглубь от побережья и там остановились. Ждали пару дней, и вскоре глобус получил наглядное подтверждение того, что бормотание Дервиша на самом деле работало почище сотового телефона и рации, на них вышел только что собранный из новичков другой отряд. Двое рогатых ублюдков пообщались, посмеялись, после чего пришли к консенсусу. Часть новых бойцов перешла в первый отряд, а второй забрал тележку с клеткой и укатил прочь, практически перпендикулярно уходя прочь от побережья. Было это 2 дня назад. Еще через день двигающийся по хаотичному маршруту ловчий отряд увидел вздымающиеся на горизонте дымы, а затем и большое поселение. Целые сутки потратили на выжидание и наблюдение, но, как назло, из лагеря не выходили далеко, а если и выходили, то большими группами. Рейдеры-новички были слишком слабы, поэтому предводитель предпочел послать с разведкой глобуса, дабы тот осмотрелся, вызнал детали и вернулся с информацией. Дальше последовал бы сеанс связи в виде молитвы, после чего отряд рейдеров люто отошел бы подальше и начал ожидать подмогу. Вот только все планы рухнули. Глобус попался. Он, может, и убежал бы в той суматохе, что началась после появления сводов и скатившейся по склону горы янтарной тюрьмы, но пожадничал, попытался нахапать побольше информации и, как итог, стал нашим пленником. Мы его раскололи и провели контратаку, полностью уничтожив рейдерский отряд. А дальше хуже. Рогатый предводитель, смахивающий на безумного дервиша, убежал путем самоубийства и унес с собой сведения о нашем местоположении. Осталось ждать вооруженных гостей. Услышав шорох, я оглянулся и задумчиво подцыкал зубом, глядя, как мимо рощи натужно продвигается совсем небольшой и явно не сухопутный осьминог-мутант. 4 щупальца стали толстыми, пытались упереться в землю как ноги, но все равно подгибались. Костей-то нету. Протащившись таким образом еще 2 метра, осьминог упал в широкий ручей и облегченно выпустил целое облако чернил, напрочь замутив воду. Это он пукнул от натуги или... Оказалось, что или не только вниз, но и вверх по течению ручья начала всплывать вяло шевелящаяся живность. Рыбешки, раки, улитки, тритоны. Осьмимут, как я его мысленно обозвал, радостно уставился влажными глазами на добычу, подцепил парочку рыбешек щупальцами с присосками и, запихнув в раскрывшуюся пасть клюв, начал жевать, колыхаясь всем телом и не обращая внимания на перехлестывающие через его тело потоки воды. «Ну, он дает, браконьер, чертов! Такая ловля сродни ловле при помощи динамита. Но мне сейчас не до мутировавшей фауны. Что там еще?» В последних строчках содержалась данная глобусом информация о последней человеческой добыче отряда. О тех самых переселенцах, что оказали мощное сопротивление и почти победили. Мужичок описал их внешний вид и даже сумел вспомнить и назвать три имени оставшихся в живых и захваченных. Общаться слишком много с пленниками рогатый дервиш не разрешал никому. Видать, боялся, что воины проявят сострадание, но парой слов перекинуться удалось. Имена оказались достаточно необычные, чтобы остаться в памяти. Три имени. Ка, Пантера, Буратино. Вот ты приехали. Запрокинув лицо, я уставился в небо, бездумно глядя на медленно проплывающее безмятежное облачко в форме бублика с двумя кошачьими ушами и коротким хвостом. Совпадение быть просто не могло. Слишком уж специфичный набор имен. Я более чем уверен в том, что в огромнейшем мире Ковчега 5.0 найдутся десятки орков с именем Ка, сотни девушек-пантер, пара-другая Буратино. Но что они соберутся вместе именно в таком вот сочетании, именно в этой местности, именно в той стране, где мы недавно расстались с друзьями, это не совпадение. Именно моих друзей. А друзей ли? Наверное, просто знакомых, на худой конец компаньонов по выживанию, первых встреченных в этом жестоком мире. Какие они мне друзья? Но... А черт! В сердцах, ударив кулаком по стволу дерева, я выргался, захлопнул книгу и встал. Требовалось срочно выместить непонятную агрессию на чем-нибудь неживом. На осьминоге, что плещется в ручье и продолжает жрать рыбу. Кстати, он ведь видел меня, когда проползал мимо. Я точно поймал взгляд его больших влажных глаз, но мутировавший осьминог предпочел не лезть в драку. «Какой красавец, да?» — спросил неслышно подошедший дед Федор. Рядом с ним молча встала Мила. «Не помешали? А мы тут, понимаешь, дрова ищем». «Красавец», — подтвердил я, — «у него ядовитые чернила. Меня видел, но не напал. Ходит по земле, именно ходит, а не ползает, но щупальца подгибаются, так что получается не очень. Сам по себе забавен, а вот его щупальца могут оказаться полезны. Первое, что приходит на ум — отравить вражеские источники воды, как в фильмах и книгах про разных индейцев и прочих аборигенов». «Ну-ну, надо присмотреться к осьминогу. В знаменитом романе «Поселок» паука держали на привязи, а мы осьминога-мутанта посадим на цепь рядом с глобусом. Один словесный яд извергает, а другой чернильный. Хе-хе. Жердяй, ты мне вот что скажи. Ты ведь глупость не сделаешь, да? Глупость типа того, что я сейчас отращу мужественную небритость, закутаюсь в рваный плащ героя, возьму потрепанный дробовик и кинусь спасать рабов, среди коих мои первые друзья в этом мире. Это я про Ка и Панти, Буратино не в счет. Пусть работает носатый, ему рабство только на пользу. Ага, именно про эту глупость речь. Нет. «Не сделаю. Слишком много времени прошло. Если бы пару часов назад, я бы попробовал уговорить тебя и других на попытку догнать, уничтожить, освободить. Но тут прошла пара дней, плюс УАЗик. Это километров 40 в день как минимум, без знания четкого направления. А у них могли быть переброски груза, смена маршрута и машин. Плюс у них гребаный поезд, а если это паровоз... то был бы запас дров и воды, тогда можно вовсе ехать без перерыва хоть 1000 километров. Короче, дело дрянь. «Ясно. Ну, хорошо, что трезво мыслишь», — несколько успокоился на вид дед. «Стоп. Какой еще паровоз? Ты о чем сейчас?» «В смысле?» — удивился и я. «Их паровоз, конечно. «Погоди, да с чего ты вообще взял, что у них есть поезд? Да не просто какой-то там неизвестный поезд, а еще и самый настоящий паровоз, работающий на дровах и воде. Кто сказал?» «Никто не говорил», — задумался я, наморщив лоб. «А серьезно, откуда я это взял?» «Откровение снизошло», — приподнял бровь дед Федор. «Фу!» — пренебрежительно фыркнула Мила. «Да нет, тут что-то другое», — покачал я головой, реально пытаясь сообразить, откуда у меня в голове возник образ железнодорожного состава, связанного с рейдерами Люта. «Мне точно никто не говорил о паровозе, я где-то это увидел». «Фото с рейдерами на фоне паровоза?» — еще раз фыркнула девушка. «Мила», — укоризненно произнес дед. «Не путай, жердяя. Лучше посмотри на осьминога. Вдруг на самом деле получится его одомашнить. Только близко не подходи, вдруг плюнет». «А зачем, зачем нам осьминог мутантный?» «Ядовитые чернила». «Зачем?» «Представь, что будет, если плеснуть именно врага, если яд контактного действия. Но это надо проверять». «Из водяного пистолета», — добавил я. «Залить в стеклянный шар и пальнуть из катапульты». «Ясно», — среагировала мгновенно Мила. «Погляжу, пойду». «Только осторожно, а то вмиг тебя чернилами покрасит». «О!» — воскликнул я. «Эврика! Чернила красят, а уголь пачкает». «Развей свою мысль». У этого лохматого руки черные были от грязи. Он их вверх задрал, а запястья черные, пальцы черные от грязи, а браслеты чистенькие, без единого пятнышка, будто их перекисью водорода чистит каждый день. И я еще подумал, руки черные, как у кочегара. А потом круглую нагрудную бляху увидел на траве рядом с одеждой уже убитых. Помню, что бляха медная, а на ней паровоз нарисован, едущий, с дымом из трубы, и какие-то цифры внизу. Голову чуть повернул, а там дальше еще одна такая же бляха, с тем же паровозом. Бросил взгляд дальше, а там еще несколько куч тряпья, и поверх одной лежит фуражка форменная, яркая такая, красная, а на ней топор и якорь. «В эмблемах разбираешься?» «Да нет, как-то в сети наткнулся. Когда статью про ретро-косплей писал и материал для нее собирал, там и увидел фуражку. Просто на эмблеме топор и якорь. Я в свое время еще голову ломал, почему фуражка красная, а на ней якорь и топор. Потому узнал, почему фуражка была красной. А затем забыл и до сего дня не вспоминал, пока не увидел. И тут-то все вместе и сложилось в одну цепочку. Черные руки кочегара, бляхи нагрудные, фуражка. Нет, сомневаюсь, что главный в группе рейдеров самолично уголек в топку закидывал. Он наверняка обычный грязнуля. Но суть ведь не в этом». «Ага, понял я, понял», — закивал часто дед Федор. «Пойду-ка еще раз осмотрю все вещички захваченные. Вот ведь, я на зрение пока не жаловался. Фуражку тоже видел, а 2 + 2 не сложил. Но это лишь догадка». Может, они по пути наткнулись на разрушенный железнодорожный музей или на магазин косплея? Может, и музей, может, и магазин. А может, у них есть поезд. И если он есть, значит, ходит, а раз ходит, то значит, и рельсы в наличии. В схему поезд вписывается идеально. Мелкие отряды вылавливают людей поодиночке, в клетках свозят к составу, грузят в вагоны... Затем поезд трогается и чухает себе до самого места, где будет построен Лютоград. Хреновая такая картинка вырисовывается. Опасная картинка. И ранняя, — добавил я мрачно. В смысле? Ну, эту картинку с поездом, пустыми пока еще загонами для рабов и сидящими на крышах вагонов рейдеров Люта, я, если бы увидел, то назвал не иначе как... «Едем на охоту». И внизу небольшая такая приписка. «Картина, фотография, нарисована, сделана за неделю до массового пришествия переселенцев. Это как минимум». «Так». Легкую улыбку старика как ветром сдуло. «Это уже совсем хреновая картина, друг мой». «Думаешь, у любителей сумасшедшего Люта была временная фора? В неделю? В месяц? В год? А может, и в технике фора имеется. в пару армейских складов с боеприпасами и военной техникой». «Я не знаю», — вздохнул я. «Не знаю, но у них готовые клетки, уже поставленные на колеса. Клетки из особого металла, с особыми свойствами. Как за несколько дней такое выплавишь и выкуешь? У них машины-уазики, солидный запас топлива, способы коммуникации друг с другом при помощи молитвы. У них есть точки сбора, пункты переброски. Добавить сюда гипотетический поезд и уже выбранное место для будущего Лютограда, а людей, откуда столько уже завербованных, а браслеты, что теоретически могут сохранять память и уровни с умениями после смерти. А сами дервиши, слуги люто долбанные. У этого чувака с браслетами мозги промыты к чертям были. Он же, когда имя Лют произносил, то от восторга слюни пускал по подбородку, глаза закатывал и вообще едва-едва оргазм не получал. За пару дней таких маньяков на службу не подберешь». «В общем, да, я думаю, что у них каким-то образом оказалась фора перед нами. И не обязательно фора во времени. Средства? Верно. Мы появились в чистых полях и дремучих лесах. Появились голыми и вообще ничего не понимающие. А Люд мог отобрать несколько десятков или сотню подходящих ему людей, мог отправить их в подготовленное место». Где, скажем, небольшая площадка, а вокруг нее склады, склады, еще склады, потом ангары, еще склады, пара депо, а затем склады кончаются, и начинается аэродром, уставленный истребителями и бомбардировщиками. После аэропорта следуют топливные склады и шахты с крылатыми ракетами. Затем небольшая зеленая лужайка, на ней стоит маленький домишко с надписью «Здесь живет Люд». «Ну тебя с такими видениями и предсказаниями». «Ну, на воображение никогда не жаловался. В общем, у них фора в снаряжении — это как пить дать. Факт, практически доказанный рассказом Глобуса и захваченными нами трофеями. Фора во времени? Запросто. Мы пока ничего не знаем про мир Ковчега. Как слепые котята, что появились не возле любящей матери, а посреди громадного минного поля. Вот и тычемся туда-сюда. Кстати, клетки нашлись, которые для содержания рабов?» «Нашлись. Подальше, за деревьями, в кустах спрятанные. И в них три ребенка и одна женщина», — помрачнел дед Федор. «Сегодняшним утром попались. Дичь сама набрела на охотников. Испуганные до жути. Сейчас белый их в лагерь ведет. О, вспомнил. Представляешь, клетки звуконепроницаемые». «Как это?» «А вот так. Обычные решетчатые клетки, сваренные грубо, прикрученные к тележке обычной на жестком шасси. Руку в ячейке просунуть запросто. Лицом прильнуть и губы выпятить. Тоже можно, а звук не проходит. Кричи сколько хочешь, на той стороне не послышится ни единого звука. На каждой клетке нарисован человеческий рот. Рядом висит пластинка, крутящаяся на болтике. Пластинку на рисунок губ надвинул, клетка звуконепроницаемая. Пластинку сдвинул, и все снова слышно. Да уж, у них точно была фора. Или Люд послал лично разработанные штуковины в качестве подарка на рабовладельческий Новый год. Это ведь не только построить надо, такое еще не сразу и придумаешь. Как работает рисунок? Магия тишины? Или инопланетные технологии, ну, или техника будущего. Да уж. Пойду я прошвырнусь в роще, вдруг найду что-нибудь полезное. Пойду и я вещи вражеские теребить и шерстить. Вдруг блокнот выпадет, и на первой странице будет проставлено зловещий план порабощения, совершенно секретно. Далеко не заходи, жердяй, и спасибо за мысли твои, пугающие. Всегда пожалуйста. Кстати, те ребята, что погибли, когда давали отпор рейдерам Люта, они ведь возродились уже. Бродят сейчас по лесу и пляжу неподалеку от нас. Примерную зону мы знаем. Уже подумал об этом. Завтра три вооруженных парня и девушка отправятся на их поиски. На машине Влада. Надо обязательно их перехватить, все рассказать и привезти в город. Раз среди нас шастают шакали из стаи, поодиночке нельзя. Пора и нам сбиваться в стаю. Удачи в поисках, жердяй, и не грузи голову. Попозже и с Лютоградом разберемся, и самому главному среди этих гадов задницу надерем. Самому Люту, хоть он и бог почти что. Он не бог. Ну, понятно, что не божественная сущность и не Господь, и не Аллах, и не Будда. Да я не о том. Бог может все, ну или почти все. Просто он так добр, что не вмешивается в наши дела. Сатана, он же Люцифер, он же дьявол, и тот, на кого так сильно смахивает Лют, тоже может очень многое, но ему не позволяют выбраться из огненной ямы, не дают развернуться в полную мощь. И может он только козни строить. Вот и получается, что силу Люта либо ограничил кто-то еще более мощный, например, Хлюп, либо же божественной силы почти и нет. Откуда вывод? Было бы море силы возможностей, он бы сам город отгрохал. А что стоит богу белокаменный или чернокаменный город построить? Да расплюнуть. А тут вон оно как, рабы нужны для стройки. И техника строительная необходима. А люди его? На чем ездят? Была бы сила, и рассекали бы сейчас рейдеры не на древних моделях машины с древними пуколками. Нет, они бы сейчас приперлись к нам на космических истребителях с мифриловыми корпусами и с пулеметами с бесконечным запасом патронов. И вооружены эти рогатые ублюдки были бы не пистолетами и кольями с рогатинами, а световыми мечами, бластерами и прочими крутыми штуками. Да и броня была бы фирменная, крутая и особая, как у Империи в «Звездных войнах». Хм, понял твой посыл. Твоя голова бесценная, жердяй. Береги ее. И подставляй свод, скину тебе все, что Миле досталось от убийства рейдеров. Представляешь, она их с такого расстояния завалила, а информация все одно попала к ней в книгу. Лови. Ловлю. И почитай на досуге. Я и сам пока не смотрел, но вдруг что хорошее найдется. Лады, вечерком посмотрю. Так мы и разошлись. Осьминог продолжал плескаться в ручье, исторгнув из себя еще один фонтан ядовитых чернил. Не обращая внимания на его радостное чавканье, я принялся обходить рощу по периметру, старательно шаря глазами по сторонам, поглядывая под ноги и на кроны деревьев. Кое-что находилось, прямиком отправляясь в сумку. Разные грибы, ягоды, пара костяных наконечников стрел, один ржавый меч, разбитый приклад то ли от автомата, то ли от винтовки, и еще много чего разного попадалось. Я уже и не разглядывал, машинально забрасывая в мешок. Да, это трофеи, это находки, пусть мелкие, но приятные сюрпризы. Вот, к примеру, кофейная чашка из очень тонкого матового фарфора. Красивая. Леся обрадуется. Ей и подарю чашку. Но радостного азарта я не ощущал. Не в этот раз. Все мои мысли были направлены к Пантере и Ка. Как они там сейчас? Каково это — потерять свободу и внезапно стать рабом? Что чувствует Ка, не сумевший защитить Пантеру? Как им помочь? Мысли, мысли, сколько же грустных мыслей. Люд, если ты на самом деле существуешь и на самом деле заварил всю эту кашу, я бы очень хотел прямо сейчас оказаться у интерфейса управления главного сервера. Хотел бы выделить галочкой папку с надписью «Люд» и самолично вжать кнопочку «Делит». Очень бы хотелось. Мы и так потеряли тело, превратились в строчки программного кода. Что ж ты творишь? Не играй с нашими жизнями. Особенно, когда мы бессмертны, и в перспективе светит вечное рабство. Обещание я сдержал. Вернулся сразу следом за боевой командой, уничтожившей рейдеров Люта. Увидел воочию клетки. Решетчатые кирпичи, поставленные боковым ребром на колесной шасси. Я как раз подошел к будущей центральной площади, когда в клетку входил лысый мужичок-глобус. Входил покорно, не сопротивлялся, неся в руках большую деревянную тарелку с мясным рагу под грибным соусом. Сегодняшнее меню сообщили пробегающие мимо мальчишки. Также от них я узнал, что сегодня вечером намечается всеобщее собрание. Дальше мягко и опасно поблескивал янтарный сгусток, прикорнувший сразу за клетками. Янтарная тюрьма пока что пустая. Но временные постояльцы в ней уже были. Глобус. Дед Федор не дрогнул и глазом не моргнул. Сдержал слово и отправил туда мужичка засланного. Подержали его внутри 5 минут. Достали, спросили, как оно. «Что как?» — удивился Глобус. «Секунда ведь лишь прошла». Опять сунули. 10 минут подержали, и снова для Глобуса лишь секунда миновала. Правда, холодно ему было, а озноб его начал потрясывать. Я прошел мимо нашего небольшого автопарка. Кивнул стоящему рядом с трофейным УАЗиком автомеханику Владу. «Как машина?» «Так себе, но хоть армейский, а не гражданский. Ты домой?» «Ага, я домой», — улыбнулся я широко. «Пора ужинать». «Это точно. Твоя уж заждалась, поди. Как думаешь?» «А что тут думать?» — снова улыбнулся я, глядя вдаль. «Вон стоит, увидала уже, машет». «Хе, давай вечером увидимся. А мне еще двигатель снимать. Хочу до завтра успеть все проверить и подшаманить, чтобы на нем отправить группу на поиски воскресших. УАЗик ходкий, везде пройдет при должном умении». «Удачно поработать», — пожелал я и неспешно пошел дальше, двигаясь по центру намеченной, но еще не существующей улицы. По пути несколько раз поздоровался с прохожими. Остановился лишь однажды, подарив встретившейся Даше найденную только что куклу. Барби, кажется. Целая, только одежда пострадала и волосы подпалены. Но Даша была рада и такой, мгновенно сцапав игрушку и умчавшись кому-то ее показывать. А я пошел себе дальше. Шагов через 50 меня окликнула очень красивая улыбчивая женщина, стоявшая подбоченившись метрах в 10 впереди. «Ну и сколько можно тебя ждать? Я уж думала, ты заблудился». «Ну нет», — рассмеялся я, подходя поближе. «Я блуждать не хочу, я лучше к тебе. Лесь, я тебе чашку нашел. Красивую». «Хорошо, что сам нашелся. Кушать будешь?» «Ага. Иди тогда руки вымой, а я пока всех за стол позову. Ума не приложу, где сегодня все спать будут? У нас ведь прибавление, у нас ведь теперь дети». «Дети, это отлично», — заверил я ее, обнимая за талию и притягивая к себе. «Как-нибудь поместимся. Участок у нас с тобой большой, а потом мы дом построим для всех нас». «А воспитывать как будем? А учить? Ни учебников, ни тетрадей, школы нет». «И школу построим, и город построим, а потом станем тут жить и добра наживать». «А враги? Лютые, от люта которые? Рассказали мне уже наши». «И врагов воспитаем. В страхе. Ты не волнуйся. А компот есть?» «Конечно, ягодный, полная кастрюля и 3 ложки настоящего сахара для сладости. Вот видишь, как жить у нас сладко, а ты жалуешься». «Я не жалуюсь, я за нас переживаю. Ой, смотри, закат». Мы стояли в обнимку и глядели в сторону далекого моря, глядя, как медленно опускается за горизонт огромный багровый шар солнца. «Вот и еще один день позади. Мы все еще живы. Мы все еще помним, храним наши воспоминания, знаем, кто враг, а кто друг. Мы все еще верим в собственные силы. Мы сами слабы, но пытаемся защитить еще более слабых. А что принесет нам день завтрашний? Чем удивит или испугает нас Ковчег 5.0? Ведь не зря говорилось в рекламной кампании, даже в бессмертии вам не придется скучать. Что бы ни ждало нас впереди, я приложу все силы, дабы сохранить себя и своих близких. Я... Кстати, милый, не мог бы ты отодвинуть свой Порше?» «В смысле, зачем?» «Он закрывает вид на мои цветочные грядки». «Порше передвинуть? Да он же классный, украшает участок. Вон как блестит хромом». «Да, милый, но если вон туда его поставить в самый угол, то он станет украшать еще лучше. Честно?» «Врешь ведь». «И ничего не вру. Передвинешь?» «Лесь, ну вот чего ты вцепилась в мой Порше? Давай лучше твои цветочные грядки передвинем». «Жердячик, ну не будь букой». «Кто тут бука?» «Ну передвинь». «Не-а, и не надейся». «Пока он здесь стоит, его могут поцарапать, или стекло разобьют, или колесо сдуется, жалко ведь». «Вот ты хитрюга». Ничего ему не сделается. Пугает она меня. Ты еще скажи, убрать надо, а то вдруг ракета на него упадет. Ага, как же. Может, и упадет. Это ведь волшебный мир. Убери лучше машину. Тут ракеты всякие бывают. Тьфу, ты не отстанешь, да? Ни за что. Но когда передвинешь, я тебя поцелую. Ох, ладно, передвину. Умничка. Поставим в угол участка. Там на твой Порше ракета точно не упадет. Конец первой книги.